Виталий Останин. Проект «Граф Брюс». Книга вторая. Глава первая. «Боевой пес! Он назвал меня боевым псом! Ха!» Прилетело сообщение от Уни. Мой первый перемещенный все лучше и лучше пользовался ментальной речью. В режиме отправки отдельных слов он уже поднаторел, а вот с цельными фразами или даже несколькими сразу пока еще был не настолько хорош, хотя уже научился эмоционально окрашивать свои сообщения. Ответить ему я не успел. Через несколько секунд после того, как за гостем закрылась входная дверь, в комнату вошла Ринко. На лице у девушки застыло выражение глубокой задумчивости. На меня она бросила плохо читаемый взгляд, молча уселась на край дивана. «Подслушивала?» — сделал я вывод. «Подслушивала», — подтвердил Уни, обладавший более совершенными, чем у меня, органами слуха. И благодаря этому способный даже показать места, откуда Кицуна шпионила за мной и визитером. «Подслушивала», — не стала скрывать очевидного и лиса. «Только ничего не поняла, и это меня страшно напрягает, Ром-Ром. На каком языке вы говорили с этим господином? Я неплохо знаю с десяток, а еще два десятка могу сносно понимать. Но этот? Вроде бы что-то из Восточной Европы. Но слова перекручены так, что я ни одного не смогла понять. Что это за язык и откуда ты его знаешь?» Я знал, что так и будет. Как только Иган Брент заявился в мой дом и навязал этот разговор, понимал это. И придумав с десяток разной степени правдоподобности вариантов ответов, остановился на одном. «Не моя тайна, Рин-Рин, я не могу сказать». «Ты не можешь сказать», — протянула лиса без выражения. «Сегодня утром школу захватили радикалы из Польши. Вечером к нам в дом приходит человек, говорящий на каком-то чудном наречии, а ты ему на том же языке отвечаешь. И при этом заявляешь мне, что это не твоя тайна». «Да? Просто да, и все. Больше ничего не скажешь? Я тебя как бы охраняю, если помнишь. Отвечаю за твою жизнь перед твоим дедом. Мне нужно знать все, Роман, даже тайны, которые не твои. Не потому, что мне так уж любопытно, хотя меня просто разрывает от любопытства, а только лишь для того, чтобы хорошо сделать свою работу и не краснеть потом перед человеком, которому я обязана жизнью. «Скажи ей правду, она на нашей стороне», — сказал Уни. «Дурак, что ли? Думаешь, что говоришь? Сказать Кицуне, что я вовсе не внук ее спасителя, которого тот послал защищать, а человек из другого мира, занявший его умирающее тело?» Беззлобно бросил я ему. «Прости». Во время этого внутреннего диалога я посмотрел на Ринко, развел руками и виновато улыбнулся. «Роман, ты не понимаешь, насколько все серьезно?» Не приняла такого ответа лиса. «Мало того, что ханьцы за тобой охотятся, так еще и непонятные люди в гости приходят с непонятными намерениями. Этот человек связан с моей клиникой. Он не представляет угрозы». «Давай я буду это решать, а? Кто и какую угрозу представляет?» По мере развития разговора девушка понемногу повышала голос. И сейчас уже отчитывала меня, как жена своего мужа, после того, как узнала, что зарплату за месяц он пропил в кабаке с друзьями. «А ты будешь сидеть тихонечко и пытаться остаться живым». «Ринко!» Я шагнул к лисе, положил обе руки ей на плечи. «Я правда не могу этого сказать. От этого зависит не только моя репутация, но и жизнь людей. Но могу дать тебе слово, что человек, который сегодня приходил, нам не угроза». «Мне так не показалось». Тон телохранительницы сбавила, но и вырываться не спешила. лишь требовательно смотрела мне в глаза. «Ты что, денег у него занял? Много?» Разум человека всегда идет по принципу простейших объяснений. Это мне еще в родном мире преподаватели вдалбливали. Нужно лишь дать правдоподобное направление, и он сам выстроит все несуразности в стройную и непротиворечивую модель. Как говаривал один из наставников, мозг является инструментом упрощения сверхсложной реальности. Не мешайте ему это делать. В данном случае сработало мое упоминание целительского центра, который я планировал в скором времени открыть. Ринку про него услышала, после чего самостоятельно выстроила всю ассоциативную цепочку и пришла к казавшимся ей логичным объяснениям. Незнакомец был кредитором. «Я сам с этим справлюсь». Тут важно было поддержать ее вывод, не подтверждая его прямо. «Тебе не нужно вмешиваться. Но если мы друзья, то не спрашивай меня. Я ведь ничего по сути о тебе не зная, доверяю тебе. Оборотню, которая пришла с письмом от моего деда, про которого я тоже, оказывается, ничего не знал. Когда-нибудь я смогу тебе все рассказать, но не сейчас». Мы так с минуту простояли, глядя друг другу в глаза, будто дети, играющие в прятки. Кто первым моргнет? Первой отвела взгляд лиса. Сделанный ею вывод закрепился в качестве объяснения. «Брюсы и их тайны», — буркнула она раздраженно, явно вспомнив что-то про моего деда. «Когда я уже поумнею?» «Свои скелеты в шкафах есть у всех людей», — пожал я плечами. «Обещаю, когда можно будет рассказать, я...» «Поняла уже, не тупая», — фыркнула девушка. «Расскажешь, как только, так сразу. Мне вот только интересно, когда ты успел обзавестись своими скелетами в 16 лет?» Пришлось повторить тот же жест с плечами. Я чувствовал себя виноватым в том, что не могу быть откровенным с той, кто пару раз спас мне жизнь, и при этом абсолютно уверенным, что открываться нельзя. Как бы хорошо ко мне ни относилась лиса, узнав о моей истинной природе, она вряд ли станет молчать. Однозначно расскажет деду. А что предпримет тот, я даже предположить не могу. Точнее, могу. Ничего хорошего. А так, ну да, странное поведение. Незнакомый долгоживущему полиглоту язык. Загадочный незнакомец. Все это можно истолковать совершенно разными способами. Но ни один не укажет на пришельца из другого мира. В рамках логики этого мира и моих обмолвок о клинике, лиса скорее поверит в то, что глупый мальчишка занял крупную сумму у людей, с которыми лучше не связываться. «Эх, начистить бы рожу этому неблинцу! У нас, видите ли, проблемы!» И поэтому давайте поставим под угрозу легенду кочевника из Ленова, который может нам помочь. Заявимся к нему в дом и при свидетелях поставим условия. Урод, блин! Я хотел еще кое-что обсудить. Давая понять, что обсуждаемая тема, чтобы она по этому поводу не думала закрыто, обратился я к лисе. По поводу произошедшего в школе. Использование стихийного заклинания из магии Земли для построения внешних каналов? Задумчиво отозвалась она. Да. Не думала, что такое возможно, Ром-Ром. Ром-Ром — это хороший знак. Когда злится, девушка называет меня полным именем. Оно как будто само получилось. Я соединил этими каналами свои меридианы и того поляка, и... Тут я замялся, не зная, какое слово будет правильно использовать. «Выпил его», — подсказала кицуне. «Сделал человека донором и полностью поглотил его ки». «Вроде того». То, как это прозвучало, мне не очень нравилось. Будто я какой-то вампир, пьющий кровь, чтобы жить. Неприятная ассоциация. Сама по себе техника поглощения ки давно известна моему племени. Мы используем ее для лечения себя и других, а в тех случаях, когда находимся в опасности, как оружие. Никогда не слышала, чтобы для создания каналов использовалась стихийная магия. Но это, вероятно, потому, что никому подобный поступок в голову прийти не мог. До тебя. «После сегодняшнего дня я вижу в ней большой потенциал», — осторожно произнес я. «Зря!» — безжалостно припечатала лиса. «Тебе просто повезло. Контроль у тебя паршивый. С той же вероятностью ты мог слить всю свою жизненную силу в тело врага. Скажи-ка, а ты был в этот момент ранен?» «Боевик крепко меня избил после того, как я грохнул его товарища». «Вот и причина твоего везения». «Не понимаю. Слышал про закон сообщающихся сосудов?» «Физика?» — припомнил я школьную программу. «Да, здесь примерно так же все работает. Ну, если без развитого контроля. Ки идет туда, где меньше». «То есть, чтобы применить эту технику в бою, я должен быть ранен?» — сделал я вывод. «Не очень хорошо, как по мне. Да, энергия донора меня исцеляет, но все же...» «Контроль нужно развивать, дубина!» На этот раз Ринко не стала ограничиваться только словами и крепко стукнула меня по лбу. «Ты чем слушаешь?» «Контроль — это насос, который качает ки в нужном тебе направлении и в нужном объеме. Без него даже серьезные повреждения тела не будут гарантией того, что энергия пойдет туда, куда нужно». «Я готов развивать контроль. Как?» «Каком кверху!» Для урожденной непонки Ринко прекрасно владела русскими идиомами. «Тренировками, естественно!» «И да, я буду тебе в этом помогать, а то ты просто угробишь себя дурацким энтузиазмом». «И нет, сегодня мы этого делать не будем. Я все еще злюсь на тебя за тайны». Как настоящая женщина, лиса оставила за собой последнее слово и ушла, прежде чем я успел сказать хоть что-то. Но если она думала меня этим задеть, то зря. Я испытал только облегчение. «Не пора ли нам на боковую, Уний?» — сказал я, глядя на здоровенного мастифа, который явно посмеивался над нашей перепалкой. «Доклад Вленов пронеблен», — напомнил возомнивший себя моим секретарем пес. «И то верно», — кивнул я, признавая его правоту, и принялся составлять подробный отчет для совета координаторов. «Дома должны знать, что за блудняк тут происходит. Да и информацию про Неблин не мешало бы получить. О том, как эти ребята смогли меня обнаружить, я уже догадался. Точнее, вспомнил. Эта информация давалась кочевникам факультативно для более глубокого понимания принципов работы маяков. Это была их способность. Что-то вроде сканирования межмирового эфира, поиска и триангуляции связей между кочевниками и маяками. Занятие муторное, с очень невеликими шансами на успех, и используется по большей части для того, чтобы найти собственную потеряшку или попавшего в беду сотрудника. Но если Иган Брен мне не врал, больше-то неблинским маякам заняться было нечем. Кочевников же они потеряли. Так что при определенной усидчивости и упрямстве вычислить мое местоположение они могли и передать его своим людям в Деносе, что приводило к еще одному выводу. Среди них был по меньшей мере один человек, который потенциально мог хотя бы принимать входящее сообщение. Кто-то вроде нашего Уния. Недоучки, так и не ставшего кочевником, но все же способным на кое-какие операции. Довольно распространенная практика на самом деле. Таких людей в переход стараются отправлять в первых рядах, как дополнительную страховку на случай, если с ядром ячейки что-то произойдет, И чтобы не потерять связь с уже отстроенной структурой по легализации иномирцев. Другое дело, что раньше чужих кочевников никто не искал, и охоту на них не объявляли. Просто предполагалось, что мы все как-то сможем ужиться, даже если выберем для перехода один и тот же мир. Ведь все оставшиеся в умирающих городах люди нуждались в спасении. А вопрос выживания всегда ставился превыше других. Но теперь что-то изменилось. Джасан начал войну против Неблина, а тот принялся шантажировать меня. По какой причине? Я очень хотел это понять. И вложил этот запрос в отчет, который отправил Эрике. Ведь про Неблин и Джасан я ничего толком не знал. Кочевники не занимаются политикой. Нас готовят к совершенно другим задачам. Да и Неблин из нашей образовательной программы давно исключен по причине гибели города, слухи о которой, как оказалось, слегка преувеличены. Уже на следующее утро я узнал, в чем дело. Совет координаторов не стал тянуть с ответом, понимая, что один из их проводников в другой мир находится под ударом. Отправляя пакет, Эрика прибавила от себя, что передаваемая мне информация является секретной. Но совет оставил за мной право самому принять решение о том, доверять ее Унию, Дагуляю и последующим переселенцам или нет. Не зная про других, а Унию я точно собирался рассказать. Еще координаторы передавали, что я сам по себе. Не прямым текстом, а примерно так. «Мы можем послать к тебе на помощь кочевника, ближайший у нас в Испании, но не хотели бы. Там парень уже второй год работает. Разрушать ячейку не хотелось бы, как и его опасности подвергать». «Нет, если тебе очень надо, то мы, конечно, отправим. А также готовы подвинуть очередь и в первых рядах отправить в переход специалистов по безопасности». Но вся эта движуха лишь привлечет к тебе ненужное внимание. Так что давай ты сам как-то все разрулишь, лады? Не сказать, что я ждал чего-то иного. По сути, каждый кочевник сам по себе с того момента, как впервые открывает глаза в новом теле. И никто не способен ему помочь. Риск, на который мы идем добровольно, чтобы спасти своих сограждан. Так что заверение в том, что весь Ленов мысленно с тобой, я пропустил, не особо вдумываясь, перейдя непосредственно к вопросу, который мне реально мог помочь. Причина конфликта между Джасаном и Неблином лежала в плоскости веры. Джасанцы были крепко повернуты на религии, которая утверждала, что процесс увядания нашего листа является следствием гнева Божьего. Мол, люди делами своими довели мир до ужасного состояния, и Бог отвернулся от своих созданий. И фиг бы с ними, каждый имеет право сходить с ума по-своему. Но ведь они свой устав еще и на другие монастыри проецировали. Считали истинно верующих, себя то есть, единственными, кто имел право на спасение. Остальным, правда, не мешали. Даже миры для перехода всегда выбирали другие, чтобы, видимо, не пересекаться с язычниками. Но не с Неблином. В этом городе, по мнению фанатиков, жили люди, которые не имели права на спасение. А все потому, что неблинцы были менталистами. Не все поголовно, но кто обращает внимание на щепки, когда вырубают лес? Вся наша цивилизация развивалась как биокинетики. Изучение и развитие возможностей человеческого тела, здоровье, долголетие и вот это все. Но были и другие направления, скорее даже ответвления от базового пути. Псионики и менталисты. Ни первые, ни вторые, а это разные школы, если что, не получили особенного развития среди наших предков. Во времена до увядания в некоторых странах даже шли разговоры о том, чтобы менталистов запретить. Они, мол, могут влиять на свободную волю других людей, заставлять их совершать то, чего те не собирались. Не знаю, действительно ли они обладали подобным могуществом. В записях о прошлом таких сведений не было. Но в любом случае обычные люди им не доверяли и старались держаться от носителей этого странного дара подальше. Это привело к тому, что большинство менталистов перебрались в те места, где к ним относились лояльнее. Не все. Кочевники с маяками ведь тоже в какой-то степени наследники этого пути, но многие. И одним из таких мест оказался город Неблин. Особо своей специализацией неблинцы не кичились, никому не угрожали и остатки мира захватывать не собирались. Но джасанцам и самого факта владения опасным даром оказалось достаточно, чтобы объявить менталистов оскверненным народом, чуть ли не виновниками гибели нашего мира, и начать войну на уничтожение. В условиях увядающего листа, где между выжившими городами лежали огромное пространство мертвых и довольно опасных земель, организовать полноценный поход нереально даже для фанатиков. Большинство воинов веры останется лишь сухими костяками в безжизненных пустошах. Поэтому джасанцы избрали другой вариант. Отправлять кочевников не для спасения своих людей, а лишь для уничтожения врагов затратно и нелогично. Но фанатики на это все равно пошли. И в результате их священного джихада я оказался в таком вот положении, где желающие хоть как-то выжить неблинцы готовы на организацию захвата заложников. Теперь я понимал, как им удалось убедить неудачливых поляков на такой блудняк. И шантаж. А за ними по пятам идут джасанцы с ножами, готовые даже на смерть, лишь бы избавить великое древо от проказы под названием «менталисты». И в центре этой прекрасной композиции нахожусь я. Да уж, переговоры, назначенные Игоном Бреном на сегодняшний вечер, обещают быть непростыми.